«Нет!» — яростно воскликнула она. «Ты ничего не понял, Линкольн. Я все равно выйду за тебя, чего бы это ни стоило. И если станешь настаивать, обвенчаемся сегодня. Оставляю решение за тобой, только я надеялась, ты согласишься, что чуть больше усилий не повредит, и мы сможем убедить родителей, что наша свадьба — это и их праздник. Нужно показать им, что ты единственный, кто мне нужен. Если они заупрямятся, мы снова сбежим, даже не сомневайся». Линкольн припал к ее губам. «Это все, что я желал услышать. Давай позавтракаем и в путь». «Ты не шутишь?» «Мелли, я уже сказал, что намерен сделать тебя счастливой. Если для этого мы должны вернуться, так тому и быть. Я все сделаю для того, чтобы понравиться твоему отцу». «О, думаю, ты уже ему нравишься». Линкольн только головой покачал. «А, по-моему, он считает меня сумасшедшим». Глава 38. Они прибыли в Лондон задолго до наступления сумерек. Дворецкий Сент-Джеймсов наскоро перечислил всех, кто сейчас находится в доме, и лишь потом отправил лакея уведомить мать Мелиссы о возвращении дочери. Мелисса вошла в гостиную, расстроенная тем, что отца нет дома. Она задумала уладить дело еще до конца дня. Призрачная надежда, а теперь вовсе неосуществимая, поскольку все зависело от Локлана. Линкольн, заметив, как вытянулось ее лицо, предположил: «Разве ты не думала, что он будет обшаривать всю округу в поисках исчезнувшей дочери?» Она ответила кислым взглядом, поскольку он, очевидно, именно этого и ожидал. «Видишь ли, ты сам сказал, что мои дядюшки — настоящие ищейки, поэтому я считала, что папа останется дома и будет утешать маму». Он обнял ее за плечи, словно тоже стараясь утешить. «Ты же оставила матери записку, где просила не волноваться». «Да, но это все равно не помешает и беспокоиться, все матери таковы». «По крайней мере, некоторые», — согласился он, но таким тоном, что Мелисса поспешно обхватила его за талию. «О, прости, это было так бестактно с моей стороны, я не подумала». «Не извиняйся. Я сам хотел покончить со старыми обидами, поэтому и приехал в Шотландию». «Ничего не вышло?» «Нет. Не рассчитывал, что прежний гнев вернется при одном взгляде на нее. Но не стоит взвешивать каждое слово или ходить вокруг меня на цыпочках, боясь разбередить поджившие раны. Ничего от меня не ута...» Звук быстрых шагов прервал его на полуслове. Они едва успели отскочить друг от друга, прежде чем Кимберли ворвалась в комнату. Не говоря ни слова, она подбежала к Мелиссе и пристально оглядела с головы до ног. «Да, я знала, что с тобой ничего не случилось. Ничуть не сомневалась», — вымолвила она наконец. Однако тяжелое дыхание и раскрасневшееся лицо противоречили деланному спокойствию и вымученной улыбке. Но ни Линкольн, ни Мелисса не нашли нужным указать ей на это. «Вы поженились?» — выпалила Кимберли. «Нет», — покачал головой Линкольн, но тут же многозначительно добавил: «Пока нет». «Почему же?» Судя по выражению лица, Линкольн не ожидал такого вопроса, вернее, такой прямоты и почти обвиняющего тона. «А следовало бы», — продолжала Кимберли. «Мы собирались обвенчаться», — поспешно вступилась в Мелисса, — «поэтому и уехали. Никто не помешал бы нам. Но Линкольн увидел, что мое счастье не может быть полным без друзей и семьи, собравшихся на церемонию. Он привез меня домой, чтобы мы могли сделать все, как полагается, потому что это очень много значит для меня, а мое счастье для него важнее всего на свете». Кимберли кивнула. «Я знала, что должна быть причина, по которой он мне нравится, кроме той, разумеется, что он нравится тебе». Линкольн и этого не ожидал. «Значит, вы не против нашей женитьбы?» — удивился он. «Вовсе нет. Я на вашей стороне», —